даже в игре без правил есть свои правила. Я тебе расскажу один старый анекдот. Встречает грузин на вокзале гостей из Москвы и везет их домой. Подъезжают к перекрестку. Там красный свет. Грузин проскакивает на красный. Испуганные гости спрашивают: «Гиви, как ты не боишься ездить на красный?» «Я же джигит», — отвечает Гиви. На следующем перекрестке ситуация повторяется. Третий перекресток, а там горит зеленый. Гиви остановился на светофоре и стоит, ждет. «Чего же ты не едешь?» — спрашивают московские гости. «А вдруг оттуда тоже едет джигит?» — отвечает им вопросом на вопрос Гиви. «Понимаешь, в чем разница между ними и нами?» Поэтому-то у нас и гибнут на дорогах ежегодно десятки тысяч людей. Грузинский врач никогда не бросит роженицу умирать в коридоре без присмотра, только потому, что у нее с собой нет денег. Он знает, что на его долю хватит состоятельных пациентов, которые хотят, чтобы им уделили чуточку больше внимания, чем остальным. Армянский милиционер совершенно не заинтересован в том, чтобы обобрать до нитки и засадить в тюрьму подпольного сапожника, который по вечерам шьет модельные туфли из ворованных с фабрики заготовок. Он знает, что может взять ровно столько, чтобы ему и сапожнику было хорошо. Сравни с нашими нынешними ментами, которые лютыми волками набрасываются на ненавидимых ими коммерсов. Им наплевать, сможет ли завтра этот коммерс работать или окончательно закроется после разорительного налета. Азербайджанский гаишник никогда не будет придираться к тебе по мелочам, вымогая взятку. Ему хватит настоящих нарушителей, которые действительно создают аварийную ситуацию на дороге. Ты будешь смеяться, но это действительно так. Если ты ему расскажешь какую-нибудь жалостливую историю, то он тебе еще и трешку даст на дорогу. Разве это похоже на наших злых и жадных гаишников, стремящихся побыстрее любыми способами набить карман и отправиться домой, водку трескать? Вот реальный случай. Один мой знакомый, декоратор-оформитель, засиделся допоздна и не заметил, что у него кончились сигареты, а работа еще предстояла всю ночь. Утром надо было сдавать заказ. Он выходит из дому, садится в машину и едет в ближайший супермаркет. Время 23 часа 45 минут, а машина оформлена на жену. Он едет по доверенности. Купил сигарет, возвращается домой. За 100 метров от дома его тормозят гаишники. Время 0 часов 10 минут. Его и обнюхали, и документы проверили. Не к чему придраться, кроме как к доверенности. Срок ее действия закончился 10 минут назад. Да, формально нарушение налицо. Но какое это имеет отношение к безопасности дорожного движения? Как он их не умолял проехать 100 метров до его дома, чтобы супруга в их присутствии лично поставила на доверенность новую дату? Ничего не помогло. Пришлось ему раскошелиться на 5 минимальных. После этого гаишники сели в машину и уехали. Видимо, выполнили свой план на тот день. «Ну, это абсурдная ситуация», — прервал Колосова майор. «Ты прав, абсурдная», — подтвердил Колосов. «Но очень для нас характерная. Понимаешь, у них взятку дают за, если можно так выразиться, предоставление дополнительной услуги, не оговоренной в законе. У нас же вымогают за то, что тебе должны сделать и так. Русский человек, начиная брать взятки, делает это грубо и неумело, заглушая откровенным хамством слабый голос собственной совести. А будучи постоянно принуждаем платить мзду, чувствует себя слабым, униженным и несчастным». «Так что же это получается?» — возмутился майор. «Кавказцы, значит, хорошие и благородные, а мы плохие». «Да нет же», — с досадой сказал Колосов. «При чем здесь плохие и хорошие? Я просто пытался показать, что эта система для нас ментально чужда. При ней мы превращаемся в моральных уродов, в инвалидов, у которых вместо совести деревянный протез. То, что нормально и хорошо для одних, для других становится фактором, превращающим нацию в стадо вырожденцев. Знаешь, наверное, русскую поговорку? Что русскому здорово, то немцу смерть. Ну вот. Мы живем в обществе, где совесть вытеснена не только из политики, но и из обыденной жизни. Мы просто-напросто живем чужой жизнью. Поэтому ты и все мы чувствуем себя столь неуютно в собственной стране. Но главный вывод из всего того, что я тебе наговорил, заключается в другом. Если одно и то же явление обозначается двумя различными, причем, как говорят сами коммунисты, взаимоисключающими понятиями, а именно социализм и капитализм, то значит, что существующая у нас система не является ни тем, ни другим, продолжил майор. То есть не социализмом и не капитализмом. А что же у нас тогда построили, блин, опешил Андрей. Пойдем, заторопился Колосов. Мы и так уж припозднились. Это долгий разговор. Оставим его для более удобного случая. Петрович, ты не беспокойся. Я вам помогу найти того мужика. Ну, которого вы ищете. Андрей взял паузу, потом продолжил. Петрович, а вы куда едете? Орел у вас конечная точка? Или как? А может быть, взять его с собой, подумал Виктор. Нормальный мужик, к тому же с боевым опытом. В нашем путешествии это может оказаться не лишним. А вслух сказал. Ты слышал о том, что в Москве эпидемия? Атипичная пневмония? Нет. Я телевизор уже 2 недели не смотрю. Свет же вырубили окончательно, ответил Андрей, пораженный услышанным. Так вот, мы бежим от эпидемии, а в Орел заехали, чтобы забрать человека, сделавшего вакцину от этой заразы, пояснил Колосова. Едем мы в Волгоград. Что будет дальше, я не знаю. Если хочешь, поедем с нами. Отлично, обрадовался майор. А приключения будут? Колосов рассмеялся. Боюсь, что выше крыши. Заметано. Тогда я с вами. Искомый адрес был найден без особых хлопот и достаточно быстро. Андрей действительно неплохо знал город. Оставив всех сидеть в микроавтобусе, наверх в квартиру Колосов отправился один. На его настойчивый стук дверь открыл пожилой представительный господин в очках с тонкой металлической оправой, делавших его большие темные глаза особенно выразительными. Слегка поредевшая аккуратная седая шевелюра, высокий лоб мыслителя с большими залысинами и благородная осанка почему-то сразу убедили Виктора, что это именно тот, кто ему нужен. «Свирский Анатолий Львович?» — уточнил он. «И от Шатунова Ильи Борисовича». «Слава Богу, я вас заждался. Проходите, проходите, пожалуйста». Свирский подвинулся, давая гостю возможность войти внутрь. «Позвольте представиться. Колосов Виктор Петрович», — начал Виктор, пройдя в комнату и не садясь на стул, несмотря на приглашающий жест хозяина. «Шатунов попросил меня забрать вас и доставить к нему в Волгоград. Так что, если вы готовы, милости прошу. Моя машина внизу. Если поторопимся, уже сегодня будем на месте». «Видите ли...» «Да вы присядьте, присядьте. Виктор Петрович, да?» «Не все так просто, Виктор Петрович. Скажите, а у вас связь с Шатуновым есть?» «В принципе, есть. Хотя мы уже несколько дней с ним не общались», — ответил Колосов, присев до краешек стула. «Замечательно, Виктор Петрович». Свирский, удовлетворенный услышанным, начал потирать руки. «Здесь, в Орле, отключили телефон и электричество, и я не имею возможности связаться с Шатуновым. А мне, прежде чем ехать, необходимо покончить с некоторыми формальностями. Можно, конечно, отправить письмо по почте, но такую возможность я даже не рассматривал. Посмотрите, как интересно получается. 100 с лишним лет назад письмо из Москвы в Лондон доходило за неделю, а нынче попробуйте отправить поздравительную открытку своей кузине, живущей на соседней улице. Она ее получит не раньше, чем через месяц. Ха-ха. Смешно, правда? В наш постиндустриальный информационный век переправить куда-либо нечто материальное стало почти так же сложно и дорого, как во времена лошадок и дилижансов. И вообще, вам не кажется, что мы в некотором роде постепенно переселяемся из мира реального в мир виртуальный? Я, Анатолий Львович, уж точно переселился в виртуальный мир. Мы уже 3-е сутки пытаемся проехать из Москвы в Волгоград, раздраженно ответил Колосов. И думать сейчас я способен только об одном. Хватит ли нам светового дня для того, чтобы добраться до места, так как у моей машины не работают фары, и не придется ли нам ночевать в степи? Так вы из Москвы, и вы не на вертолете, а на машине. Как там, кстати, наша златоглавая? Колосов вконец разозлился на Свирского, непонятно почему затягивающего время, и с вызовом ответил. В Москве эпидемия атипичной пневмонии. Смертные случаи исчисляются тысячами. В городе начались беспорядки. Я ехидно поинтересовался. Я сполна удовлетворил ваше любопытство? Свирский так и замер у выхода на балкон, повернув голову Колосову. Не успели, не успели. После небольшой паузы он снова заговорил. Итак, дело обстоит следующим образом. Вакцины сейчас у меня нет. Все образцы остались в моей лаборатории. Там сейчас новые хозяева, китайцы. Можно не опасаться, что они ее найдут. Вакцина надежно спрятана, но необходима сила, чтобы проникнуть в лабораторию. Ни я, ни мои сотрудники такой возможностью не обладаем. Сейчас на руках у меня все необходимое для того, чтобы запустить вакцину в массовое производство. Но господин Шатунов настаивал на том, чтобы я сначала продемонстрировал ее эффективность. Следовательно, я должен иметь с собой достаточный запас уже готового к работе материала. Свирский, глядя себе под ноги, принялся мерить комнату мелкими быстрыми шажками, потом остановился, поднял голову и, глядя на Колосова, нетерпеливо спросил: «Ну, где ваш телефон? Или что у вас там?» Колосов, пораженный столь внезапной переменой, буркнул: «Минуточку», и вышел из квартиры наружу. Когда Колосов вместе с сыном вновь поднялся к Свирскому, тот неподвижно сидел на диване, скрестив руки на груди. «Здрасте», — смущенно проронил Михаил, проходя через комнату на балкон для того, чтобы развернуть там спутниковую антенну. Виктор Петрович набрал шатуновский номер. «Алло, Илья? Да, это я. Ну, такой у меня теперь номер. Да. Мы сейчас находимся в Орле, у Свирского. Почему так долго? Черт возьми, не получается быстрее». Некоторое время Колосов молчал, слушал Шатунова, после чего снова подал реплику: «Ты лучше с ним сам поговори, тем более, что он тоже горит желанием с тобой пообщаться». После этих слов он протянул трубку Свирскому, поднявшемуся с дивана. «Здравствуйте, Илья Борисович. Я смотрю, у ваших друзей есть с собой и компьютер тоже. Он подключен к интернету?» Этот вопрос Анатолий Львович задал Михаилу. Тот утвердительно кивнул головой. «Илья Борисович, мне кажется, нам было бы удобнее пообщаться с помощью электронной почты. Вы не возражаете?» «Отлично. В таком случае будьте у своего компьютера. Через несколько минут я вам пришлю свое письмо». Свирский нажал на кнопку отбоя и положил трубку на стол. «Вас как величать, молодой человек?» — спросил он, обращаясь к Мишке. «Михаил», — ответил тот, — «а я Анатолий Львович. Вы поможете мне выйти в сеть и создать почтовый ящик? Вообще-то я и сам смогу, но с вашей помощью, наверное, получится быстрее». «Конечно, помогу», — поддержал его Мишка. «Знаете что?» — наконец решил обратить на себя внимание Виктор Петрович. «Пока вы тут занимаетесь переговорами, я спущусь вниз и подожду вас в машине. Закончите, спускайтесь. Будем решать, что делать дальше». С этими словами он вышел из квартиры, захлопнув за собой дверь. Свирский сходил на кухню за пепельницей, после чего, закурив, устроился за столом перед раскрытым ноутбуком и, пододвинув к себе еще один стул, сделал Михаилу приглашающий жест рукой. «Ну-с, приступим, молодой человек».